Слышишь, а? Меня вон все дедом величают. А ты погляди теперь, какой я дед. Мне и возрасту всего 5 десятков. Это по мужичьему делу. В саму спелость тело-то входит. М? Настасья! Да что ты, Владимир Парфенович! Она отстранилась, смеясь. Ты не прими в злобу, лучше уж деньгами. Я 3 года как нераспочатая хожу. О, было там, правда, одно споткновение, так то не в счет, серьезно там не было. Мужик вернется, а я как в глаза ему гляну? Ты уж меня не тревожь. Баба, она на это дело хилая. Гляди, в коленках ты и подломится. Ты уж пожалей меня, Владимир Парфенович, — говорила она, смеясь глазами и будто невзначай, придвигая к нему грудь. И у Володьки Рыжего пошла голова кругом, но он больше не стронулся с места и в ответ на ее смех деланно хохотнул, твердо решив про себя наведаться к ней попозже. «Небось, душа от человечи не каменная, греховная, — думал он. И в этот же день, поближе к полуночи, опять пришел к землянке Настасьи Плющихиной с полулитровкой самогона в кармане. Но Настасья оказалась не одна, а с девкой-перестарком Анютой Малкиной. Та до войны все перебирала женихов, да и осталась ни с чем. А была красоты редкостной и строгой. Настасья зазвала его в землянку, и хотя Володька Рыжий сразу понял, что к чему, и ругал про себя хитрую бабу самыми последними словами, он распил с ними самогонку, расслаб, сидел и слушал, как Анюта вполголоса, чтобы не разбудить мальца, играла песни, а затем разревелась, вздрагивая крутыми, спела налитыми, несмотря на нужду, плечами. Утихомирившись, подняла голову, глянула мокрыми темными глазами. — Дед, слышь, дед, — сказала она, — хочешь, выйдем с тобой? Я согласная, а то удавлюсь. Приду и повисну у тебя на яблоньке. — Ну, пойдем, старый черт, че глядишь-то? — Кстись, — испугался Володька Рыжий, — ты что блекочешь по бабскому своему недоразумению? Тебе что, минеров мало? Вон, Митька-партизан пришел. Ты еще своего дождешься. Пойдем, дед. Да я, хочешь при ней? Кивнула она на хохочущую Настасью. Все сниму. Ты погляди, какая. Ослепнешь. Что ж всему этому и пропадать? Я ничего не хочу. Ребенка мне надо. А то по ночам до синей тоски изнываю. Всю подушку зубами порвала. Пойдем, дед. Я знаю, зачем ты пришел. Не делай это. У Настасьи, может, мужик живой, а у меня никого. Мои в могилах теперь по всему свету лежат, голубчики. А с Митькой у нас жизнь не выйдет. Отворот от него у меня с измольства. Я уж и сама себя ломала. Не могу, и все тут. Пойдем. Глаза у нее горели бесовской решимостью, и Володька Рыжий, нащупав фуражку, нахлобучив ее на глаза, торопливо плюнул и, пригнувшись в дверях, выскочил из землянки в смущении. Анюта заливисто хохотала ему вслед, и он 3 минуты еще потоптался, нерешительно прислушиваясь, не скрипнет ли дверь, и только услышав новый взрыв хохота, плюнул еще раз, выбрался, крадучись, на улицу, и пошел своей дорогой, проклиная подлое бабье племя. Дул теплый ветер, и в небе, затянутом тучами, громоздилась тьма, и только в одном месте он заметил далеко в поле низкий, словно из-под земли, блуждающий огонек. Володька Рыжий постоял, дивясь этому явлению, и когда, наконец, огонек померк, уже ничего не осталось вокруг, вышел на самую середину улицы и заторопился домой, словно к привычному прибежищу и спасению. От сотен и сотен городов, от тысяч сел и деревень, по сути, остались одни названия. Откатывающийся все дальше на запад фронт сметал их с лица земли, превращая в искореженные груды камней и железа, в спрессованные дождями пласты пепла, и обгоревшими свечами торчали колодезные дубовые рассохи. Бурьяны жадно захватывали одичавшую землю, бурьяны поднимались стеной на месте бывших построек и усадеб, но уже сразу, как чуть-чуть отдалялся фронт, среди хаоса и разрушения земли возникало вначале тихое, незаметное движение, извечные связующие людей центры, нарушенные, а то и начисто разбитые войной, начинали мало-помалу оживать, излучать и распространять вокруг свою крепнущую день ото дня силу, и опять вступали в права законы и страсти человеческой жизни. Разрубленные, разорванные войной нити начинали сращиваться и действовать. Не прошло и трех недель после возвращения уцелевших густищенцев в свои родные места. Еще не успели минеры хоть немного очистить землю от мин, разбросанных повсюду снарядов и прочего оружия. Не успели еще расползтись и слиться с землей многочисленные трупы в бурьянах и зарослях. Ветер то с одной, то с другой стороны наносил на село удушливые запахи гниения, как девичьи песни по вечерам стали уже привычными и необходимыми. Два долгих года не слышно их было на селе, а теперь едва скрывалось солнце, тотчас у полуразрушенной густищенской церкви собиралась молодежь, и Анюта Малкина, девичья заводила, начинала какую-нибудь песню про несчастную любовь. Скоро появлялись и подросшие за войну ребята лет по 16-17, и среди них, брецая орденами и медалями на гимнастерке, непременно и Митька-партизан, круглолицый, с толстыми губами парень, прославленный на всю Холмщину партизанский диверсант и разведчик. За его поимку гестаповцы сулили сначала 5, а потом и 10 000 имперских марок, развешивали об этом листки по всей округе. 4 майора, 3 полковника и генерал значились на Митькином счету. Вот только до Федьки Макашина Митька так и не дотянулся, хотя дважды получал задание ликвидировать его. Здесь уж нашла коса на камень. Хитер оказался зверь. И Митька, вернувшись в густище из госпиталя по чистой, после неудачной для себя последней диверсии, все поминал Макашина. До войны Митька был незаметным парнем, рос у бабки и Люты, не зная ни отца, ни матери, пропавших в одночасье во время налета на густище одной из лесных банд. Вырос Митька и бесповоротно насмерть прикипел сердцем к красавице Анюте Малкиной. Девке гордой, недоступной, глядел на нее преданными собачьими глазами и сох. Безответной оказалась его страсть. И даже 2 года партизанства ничего не изменили. Митька заматерел, когда-то робкий и стеснительный паренек стал почти живой легендой, о нем писали газеты, с ним вели смертельную игру несколько крупных разведчиков гестапо. Митька завоевал любовь и славу в народе, и часто в селах и деревнях его оглушали такими небылицами, рассказывали о такой его красоте, силе и бесстрашии, что он, переодетый в какие-нибудь лохмотья, и сам начинал верить, что и действительно существует какой-то другой Митька Волков, совершенно ему неизвестный, и даже начинал чувствовать невольно досаду и зависть к тому второму своему «я», что жило в народе отдельно от него настоящего, жило уже помимо его желания и воли, и было обречено жить. Митька это смутно чувствовал, если бы даже его самого где-нибудь и прихватил насмерть немец. Все 2 года грел в себе Митька-партизан потаенную мысль о победоносной встрече с Анютой Малкиной, из-за которой в немалой степени и лишился либо свободы, либо жизни ни один важный немецкий чин. Но вот пришла эта минута, и смятенно дрогнуло бесстрашное Митькино сердце. Он сразу же понял, что ничего не изменилось. Великой гордости была чертова девка. Насмешливым взглядом скользнула по орденам на широкой Митькиной груди. Да на том дело и кончилось. Любая бы невеста в густищах, зажмурившись, пошла бы за Митькой хоть на край света. Но Митьке нужна была лишь Анюта. На селе говорили, что присохла она к молодому сибиряку, командиру саперного взвода, перебравшегося недавно со своими саперами после очистки густищенской земли от мин в соседнее село Рогачи. И Анюта чуть ли не каждый день уводила густищенских девок туда на гулянки, а возвращались они под утро с песнями и смехом.